Ерунда это, а не собеседование. Если они собираются выпустить тебя, значит, все равно выпустят. Перед фасадом Каплана я простилась с Валерией, спокойная, девически белая личика которой ясно говорила о том, что с нею ничего особенного, ни плохого, ни хорошего не может случиться, и пошла дальше в одиночестве, выдыхая облачка пара в пронизанный солнечным светом воздух. Валерия на прощание крикнула мне от всего сердца: «До свидания! Еще встретимся!» «Вот уж нет», — подумала я. Но я была далеко не уверена. Я вообще не была ни в чем уверена. Откуда мне было знать, что когда-нибудь в колледже или в Европе или где угодно, причем в любое мгновение, стеклянный колпак не сомкнется опять у меня над головой, и все не начнется сначала, став разве что еще хуже».